Карантин. Часть 7, глава 1. Сад ослепительно сверкал, осыпанный весь с корней до верхушек прозрачным благоуханным снегом. Зеленое озеро нежной молодой травы стояло внизу, пронизанное горячим блеском, пламеневшим в голубой вышине. Свет этот, подобно дождевому ливню, катился сверху, заливая прозрачный яблочный снег, падая на его кудрявое очертание, как золотистый шелк на тело красавицы. Розоватые белые лепестки, не выдерживая горячей золотой тяжести, медленно отделяясь от чашечек, плыли вниз, грациозно кружаясь в хрустальной зыби воздуха. Они падали и реяли, как мотыльки, бесшумно пестря белыми точками нежную тихую траву. Воздух, хмельной, жаркий и чистый, нежился, греясь в лучах. Яблони и черемухи стояли, как завороженные, задремав под гнетом белого, девственного цвета. Мохнатые, бархатные шмели – гудели певучим баском, осаждая душистую крепость. Суетливые пчелы сверкали пыльными брюшками, роясь в траве, и вдруг, сорвавшись быстро черной точкой, таяли в голубизне воздуха. Надсаживаясь звонко и хрипло, кричали воробьи, скрытые темной зеленью рябин. Маленький сад кипел, как горный ключ, дробящийся червонным золотом в уступах гранита, и отражение этого веселого торжества сетка теней и светлых пятен перебегала в лице Сергея, лежащего под деревом в позе смертельно раненого человека. Руки и ноги его раскинулись как можно шире и свободнее, темные волосы мешались с травой, глаза смотрели вверх, и когда он закрывал их, свет проникал в ресницы красноватым сумраком, трогая веки. Сладкое бездумие, полное ленивой рассеянности, входило сквозь каждую пору кожи, неже и расслабляя. Ни одна определенная беспокойная мысль не гвоздилась в голове и захотелось лежать так долго, спокойно, пока красный закат не встанет за черными углами крыш и не сделается темно, сыро и холодно. Трудно было сказать, где кончается его тело и начинается земля. Самому себе он казался зеленью трав, пустивших глубокие белые нити корней в пьяную рыхлую землю. Корни эти, извиваясь, убегали в самую толщу ее, в сырой и тесный мрак подземного царства червей, жучков и кривых коричнево-розовых корней старых деревьев, пьющих весеннюю влагу. Растаяв, соединившись с зеленью и желтым светом, Сергей блаженно рассмеялся, крепко, сосредоточенно зажмурился и вдруг сразу открыл глаза. Прямо в них упала голубая зыбь, жаркая и светлая, а в нее, опрокинувшись, тянулись зеленые трепетные листья. Он повернулся на бок и стал смотреть в дремучую таинственную чащу мелкого хвороста, бурых прошлогодних листьев и разного растительного сора. Там кипела озабоченная суета. Продолговатые черные жуки, похожие на соборных певчих, без дела слонялись во все стороны, торопливо спотыкаясь и падая. Муравьи, затянутые в рюмочку, что-то тащили, бросали и вновь тащили, двигаясь задом. Закружилась и села бабочка. Сергей деловито нахмурился и вытянул пальцы, целясь к белым медленно мигающим крыльям. «Ах вы, пыш, маленький!» Всхлопнули руки и зашумела трава. Сергей поднял брови и оглянулся. «Чего вы, Дуня? Где маленький?» «Бабочку вашу спугнула», — объяснила девушка. В ее нежном лбу и линиях губ дрогнули смеющиеся складки. «Ищу вас. А вы? Вон он где. Маленький-то это вы и должно быть, Сергей Иванович. Делать-то вам больше нечего?» «Ну ладно», — хмуро улыбнулся Сергей. «Что ж такое? Поймал бы и отпустил. Ибо сказано, всякое дыхание да хвалит Господа». Дуня потянулась, ухватилась рукой за черный кривой сук и подняла вверх свое тонкое правильное лицо, одетое легким румяным загаром. И в ее черных, спрашивающих глазах отразилось колыхание света, ветра и зелени. «А вы думали, нет? Ясное дело, что хвалит», – протянула она. «Жарко. Я вам там письмо на столе положила. Почтальон был». «Неужели?» – почему-то спросил Сергей. Он встал неохотно и сладко потягиваясь. Тонкая цветная фигура девушки стояла перед ним, и согнутый сук дрожал и осыпался над ее головой мелким белым цветом. Там, откуда он приехал, не было таких женщин, наивных, в естественной простоте движений, недалеких и сильных, как земля. Сергей опустил глаза на ее мягкую круглую грудь и тотчас же отвел их. Откуда это письмо? Смутное, колющее чувство, странно похожее на зубную боль, заныло в нем. И сразу тоскливая, серая тень легла на краски зеленого дня. Каменный город взглянул прямо в лицо тысячами слепых стеклянных глаз и пестрым гулом ударил в уши. Дуня улыбалась, и он улыбнулся ей машинально, углом губ. Раздражая, чирикали воробьи. Девушка отпустила сук, и он зашумел, устремившись вверх. «Сегодня покатаюсь», — весело сообщила она. «Я, да еще Лина Горшкова, да столяриха, да еще канцелярчик один, Дмитрий Иванович. Запоем на всю Ивановскую. Гребля только плоха у нас, некому. Кабы не это, далеко бы забрались». «Великолепно», — задумчиво сказал Сергей. «Кататься — хорошее дело». А Дуня слегка открыла рот, собираясь что-то сказать, но только положила руки на голову и вопросительно улыбнулась. «Что, а?» – подхватил Сергей. «Вы, небось, ведь не захотите. А то в местях бы. Дмитрий Иванович сыграет, что? Новая гармония у него к весне купил. Трехрядка, басистая. Уж так ли играет? Прямо вздохнешь». Неприятное чувство тревоги наскоро заменилось мыслью, что письмо ведь может быть незначительным и нисколько не страшным. Но идти в комнату медлилось и хотелось разговаривать. «Ваша любезность, Дуня», – поклонился Сергей, – «равняется вашему росту». Но девушка смешливо фыркнула, задорно блеснули зубы, на смуглых щеках проступили и скрылись ямочки. «Но», – продолжал Сергей, – «никак не могу, моему величайшему сожалению. Буду писать письма, то да сё. Так что спасибо вам за приглашение и вместе с тем извините». «Да ведь что ж, как знаете, я только насчет гребли. Наши-то кавалеры бессовестно обленились. Вози их, чертей эдаких». Она сердито улыбнулась, и ее хорошенькое лицо сделалось натянутым и неловким. «А не поехать ли в самом деле?» – подумал Сергей. «Что ж такое? Будут визжать, брызгаться водой, петь и щипаться. Дмитрий Иванович разведет свою музыку. Еще стеснишь ведь, пожалуй. Нет уж». Но тут же он увидел лодку, девушку, сидящую рядом, и мысленно ощутил близость ее стройного, дразнящего тела. «Нет, как-то неудобно», — сказал он себе еще раз и с тоской вспоминал письмо. И вместе с этим угасло желание чего-то бездумного и молодого. «Пойти», — обронила Дуня, — «самовар поставить, да мясо искрошить». Девушка обернулась и удалилась быстрой, плавной походкой. В проломе старого серого плетня, заменявшим садовую калитку, она обернулась и скрылась. Через минуту из белого бревенчатого домика вылетел ее звонкий крик, раздались шлепки и отчаянный детский плач.